Слово духовника. Знают ли наши читатели, когда в душе человеческой возникает желание оглянуться на пройденный жизненный путь и по осмыслению его написать о себе? Это бывает в трех случаях. Во-первых, тогда, когда сердце испытывает благодарность Создателю за самый дар жизни и исполняется к нему чувством искренней признательности. Во-вторых, когда человек, увидев над собой руководствующий перст Божий, осознает, что события жизни достаточно значительны и достойны того, чтобы положить их в сокровищницу памяти. А память наша, увы, далеко не совершенна, и потому необходимо взять, если не перо и чернила с бумагой, то хотя бы спутник современного человека – iPad, и записать все, что просится на уста. А в-третьих, книги обыкновенно пишутся с намерением поделиться их содержанием с современниками. И с особенным удовольствием воспоминания пишутся, когда нашего труда ждут нетерпеливые почитатели. Кажется, что поводом для написания этой книги послужили все три указанные мною причины. В Евангелии сказано, что дерево познается по плодам. Равное и о качестве вина мы судим, исходя из послевкусия. Внимательно прочитав книгу, я задумался, каково произведенное текстом впечатление. Без сомнения, написана книга очень искренно, более того, в исповедальном духе. А это, согласитесь, всегда располагает читателей в пользу автора. Умение осмыслить свою жизнь и взвесить ее на весах собственной совести, полагаю, потребовало от Светланы немалого мужества и составляет неотъемлемое достоинство художественной автобиографии. Почему? Потому что самым интересным литературным сюжетом является невыдуманная человеческая судьба, рассмотренная под знаком вечности. Это вам не фэнтези. Когда читаешь книгу, создается явственное убеждение, что слышишь живой голос, любимый многими поэтессы, песни-притчи которой давно разошлись по всему русскому миру. Она непринужденно беседует с читателем в присущей ей манере открытости и простоты. Автор намеренно придерживается стиля устной речи, как дышит, как слышит, так и пишет. Слог Светланы понятен и взрослому, и ребенку. Не мудрствуя о композиции паче должного, рассказчица ведет нить повествования, словно пряха, которая сучит нить неспешно, но целеустремленно. Вот почему, взяв книгу в руки, не спешишь отложить ее в сторону, проживая вместе со Светланой день за днем, год за годом ее бытие. Уже много лет мы идем с автором дорогой жизни, и я не перестаю удивляться огромной творческой энергии, которую носит в себе эта хрупкая русская женщина. Она словно боится не успеть, и жить и чувствовать по Пушкину спешит. Ее книга учит дорожить бесценным даром временем. Умея не думать о секундах свысока, Светлана ловит каждое мгновение, отпущенное ей для молитвы, творчества, служения семье, любимому храму и России. А в книге, как в ее песнях, мгновения останавливаются, кристаллизуются, превращаясь в наше общее достояние. Кому предназначен этот литературный труд? Думаю, он посвящен всем, кто знает и любит русскую артистку, ценит ее творчество и хотел бы из первых уст узнать побольше о Светлане Копыловой. Я бы настоятельно рекомендовал изучить ее биографию тем молодым людям, которые желают славы, хотят стать известными, но о многом не ведают и даже не догадываются. Современная молодежь не всегда понимает, что без труда не выловишь рыбку из пруда, и что лишь стремление служить Богу и людям, дарованным свыше талантом, приводит к подлинному успеху. Книга учит, что уцелеть в мире современного искусства может лишь тот, для кого спасение души отнюдь не образное выражение. И последнее. В этой автобиографии немало страниц посвящено православному духовенству. И не мудрено, ведь Светлана глубоко воцерковленная христианка. Наш благочестивый народ благоговеет пред своими духовными наставниками. Каждый носитель священного сана осенен благодатью Христовой, которая является главным действующим лицом в общении пастыря и его посомых. Эта благодать, зачастую укрывающаяся от самого батюшки, просвещает и назидает верующие сердца. Она сквозит в ответах и наставлениях пастыря, разрешает мысленные недоумения прихожан иногда самым неожиданным образом. Читатели, наверное, знают из Библии, что в иных случаях благодать Божия и ослов заставляла говорить членораздельной речью. Впрочем, в книге воспоминаний немало остросюжетных повествований, из которых видно, что и батюшкам «errare humanum est» свойственно, как людям, ошибаться. А наш автор с его живым темпераментом и контрастным сибирским характером становится тем более дорогим читателю, чем менее скрывает пред ним собственное несовершенство. Протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей России.